Именно Браунхич, отпрыск селезской дворянской семьи, давший Пруссии лет за 150 дюжину генералов, стал его кандидатом на такой важный пост в военной иерархии Рейха. Кейтель вызвал Браухича из Лейпцига, где тот командовал 4-й группой армий. Воспитанник кадетского корпуса, выходец из гвардейской полевой артиллерии, тот получил одобрение и со стороны других генералов, особенно генерала весьма юнкерского типа фон Рундштета. Тем самым по существу решилась и судьба другого генерала, Людвига Бекка, выдающегося по своим способностям начальника генерального штаба сухопутных войск. Кейтель, пожалуй, всегда относился к нему холодно, а Браухич просто не желал работать с ним. И опять же, никто другой, как Кейтель, настоял на устранении из ближайшего окружения фюрера весьма самоуверенного и энергичного адъютанта Гитлера от армии полковника генштаба Хосбаха, безбоязненно отстаивавшего традиции прусского генерального штаба и идею Бека, что лишь генштабу старого типа надлежит осуществлять руководство всеми вооруженными силами Рейха. Кейтель надеялся, что только в союзе с Браухичем ему удастся прорвать фронт сопротивления главнокомандующих составными частями вермахта созданию единого, стоящего над всеми ними, руководства вооруженными силами. И все-таки это было пирровой победой над протеже Гитлера, генералом фон Рейхенау. При анализе того кризиса, который возник в связи с Бломбергом и прежним главнокомандующим сухопутными войсками, генерал-полковником бароном фон Фричем, на основе созданной против них интриги, с ретроспективной точки зрения нельзя не заметить, что Гитлер тогда еще отнюдь не был законченным чудовищем, каким он показал себя в войне. Тогда Гитлер имел в активе ряд внешнеполитических успехов. Сам Кейтель трезво констатирует, какое сильное впечатление они производили на военных. Правда, Кейтель заявляет о своем первоначальном намерении возложить на Браухича лишь исполнение обязанностей главнокомандующего сухопутными войсками, до тех пор, пока не будет окончательно решена судьба фон Фрича. Тем не менее, надо принимать во внимание, что Гитлер противился восстановлению Фрича в прежней должности. Надо учитывать и то, сколь мало был способен Кейтель, как, впрочем, и генерал Бек, разглядеть здесь интригу, поскольку подобные методы были еще совершенно чужды образу мыслей германского генерала. Но, как кажется, Кейтель уже тогда осознал одно — честолюбивое стремление рейхсфюрера СС Гиммлера добиться своего единственного командования вермахтом, а особенно сухопутными войсками. Ход событий 1944 года подтвердил это подозрение фельдмаршала. Кейтелем всегда владела идея не допустить выдачи армии под власть СС. Кроме того, по-прежнему оставался открытым вопрос, во что же превратится вермахт в целом. Ведь никто и не помышлял изменить силой существовавшие тогда в Германии условия. К пониманию всего этого пришел и генерал Бек в последние месяцы своего начальствования над генштабом, причем после тяжкой борьбы с собственной совестью. Кейтель же своей единственной путеводной нитью считал безусловное повиновение главе государства. Политика — не дело солдата. Кейтель полагал, что хорошо знал Браухича. Он ценил его еще с тех времен, когда оба они были начальниками отделов в войсковом управлении Министерства Рейхсвера и вместе совершили поездку в Советскую Россию. Но насколько мало способен был Кейтель противостоять Гитлеру, настолько же мало был способен на это и Браухич. Человек весьма благовоспитанный и даже эмоциональный, представитель старой военной школы. При этом Открытым остается вопрос, а был ли среди высших офицеров этой старой школы кто-нибудь вообще, кому когда-либо удавалось проделать такой смертельный номер?